Глава 8. Самозванец дремлет. Новые навыки и нормализация критериев. Из самозванцев харизматика. 8.1. Самозванец дремлет. Как сделать так, чтобы он не просыпался? Мы все когда-то чувствовали, как самозванец подкрадывается к нам, шепчет что-то на ухо и заставляет сомневаться в себе. С этим состоянием прекрасно знакомы все, кто хоть раз столкнулся с синдромом самозванца. Но также бывают ситуации, и, поверьте, это случается, когда он просто дремлет. И если вы хотите, чтобы этот мохнатый критик чаще засыпал, то вам нужно всего лишь подстроить пару маленьких вещей. Почему самозванец дремлет? Сначала вспомним, что включается самозванец каждый раз, когда вы сталкиваетесь с чем-то новым или незнакомым, но важным. Он наготове в такие моменты, когда вам действительно страшно и не по себе, когда вы чувствуете, что не готовы. Это его место, его рабочая зона. Он просыпается и начинает свою работу телохранителя, когда вы находитесь в новой для себя ситуации. Ну а теперь представьте ситуацию, когда вы уже много раз делали что-то похожее. Например, встречаете нового человека на мероприятии, и вам нужно быть уверенным в себе, показать, что вы тот человек, который нужен этой компании. Но вот, внимание, самозванец не приходит. Почему? Потому что вы уже это делали. Вы уже 100 раз занимались подобными переговорами. Вы уже 100 раз общались с незнакомыми людьми, и каждый раз вы делали это все лучше. Вот и самозванец, почувствовав, что это было уже, снова решает, что ему не стоит вмешиваться. И да, он дремлет. Представьте, вы на собрании в новом офисе, все еще новичок. Но внезапно осознаете, что все, что вы говорите, воспринимается нормально. Даже больше, люди начинают вас слушать. Вы чувствуете, что не нуждаетесь в постоянном контроле, как на первом дне работы, когда весь мир казался вам чужим и опасным. И тут он, самозванец. Он вдруг решает, что так уже было, и продолжает дремать. Это идеальный момент. Момент, когда вы уверены в себе, без лишних сомнений. Боже мой, как же это приятно, не так ли? Когда самозванец спит, а мы живем на полную катушку. Вы решили записаться на мастер-класс по рисованию. Это не ваша первая кисть, не первый холст, не первый натюрморт. Вы уже рисовали, даже рисовали лучше, чем кто-то, кто учится с нуля. И вот, пока вы уверенно наносите первую линию на холст, самозванец даже не пытается найти повод для сомнений. Он просто дремлет. Он не беспокоится, что ваше искусство не на уровне Мане, потому что вы уже через это прошли. Вспышка уверенности, момент спокойствия. В этот момент самозванец вряд ли проснется. Вам не нужно его присутствие. Вы сами знаете, что делаете. Когда самозванец спит, значит, нам это интересно. А теперь подумайте, что происходит, когда вы влюблены в дело. Когда вам действительно интересно, когда это, ну, просто захватывает. Возьмем, например, тот самый момент, когда вы увлеклись чем-то новым, что захватило ваше любопытство, и вот вы уже не чувствуете страха, не чувствуете тяжести. Даже если этот новый проект для вас вроде как неизвестен, но вы в него так погружены, что забываете о сомнениях. Ваш мозг расцветает в поисках новых решений, а самозванец? Он начинает расти, но об этом позже. Я говорю не только о работе, но и о вещах, которые действительно могут захватить. Например, вы выходите на сцену, чтобы выступить перед аудиторией в первый раз в жизни. В самом начале самозванец настаивает, что вы недостаточно подготовлены, что вас никто не ждал, что вам не место здесь. Но вот вы начинаете говорить, и вдруг осознаете, что слушатели не просто ждут вашего выступления, они искренне интересуются тем, что вы говорите. Они задают вопросы, вовлекаются в дискуссию. И вы замечаете, что уже и не вспоминаете про самозванца. Вам просто интересно. А еще хочется ответить на все вопросы. Вместо страха вы начинаете получать удовлетворение от того, что можете помочь поделиться чем-то важным для них. И когда выступление заканчивается, вы вдруг понимаете, что не почувствовали ни малейшего волнения. Если вы испытывали такое, то можете вспомнить, какую радость вызывает это осознание. Почему так происходит? Во второй главе этой книги мы говорили про врожденные программы и потребности мозга, в том числе про программу любопытства и интереса, а также альтруизма и взаимопомощи. Эти заводские настройки мозга в значительной степени могут помогать преодолеть себя и свои страхи. Именно этому и посвящена книга. Природа и наш мозг расставляют ловушки, но подсказки стоит искать там же. Что можно сделать, чтобы самозванец оставался спокойным? Если мы хотим, чтобы самозванец не просыпался, есть несколько секретов. И они, знаете ли, довольно просты. Делайте. Когда вы делаете что-то несколько раз, особенно если результат получается хорошим, самозванец теряет интерес. Он просыпается, когда вы в первый раз сталкиваетесь с чем-то новым, а когда вы что-то уже делаете автоматически, он отступает. Например, каждый раз, когда вы начинаете писать статью для блога, вы уже примерно знаете, что хотите сказать. То, что вам нужно, — это найти свое место, и через некоторое время самозванец просто забудет о своих тревогах. Слушайте свое любопытство. Когда ваше дело, проект или работа захватывают вас настолько, что вы забываете об окружающем мире, самозванец спокойно дремлет. Именно в моменты, когда вы поглощены процессом, вы испытываете наибольшую уверенность в себе, и самозванец не может вмешаться. Любопытство и страсть — одни из самых сильных союзников против синдрома самозванца. Не пытайтесь быть идеальными. Идеал, мысли об идеальном — это то, что беспокоит самозванцев в нашей голове. Если вы живете с убеждением, что все должно быть как в учебниках или на рекламных билбордах, вы всегда будете чувствовать себя не на своем месте. Но если вы начинаете делать все так, как умеете, с учетом собственного опыта, самозванец не найдет лазейки. Ну что, готовы отпустить самозванца в отпуск? Помните, в прошлой главе мы рассматривали самозванца как тревожного телохранителя? Давайте попробуем быть более заботливыми к нашему природному защитнику мозга и нашего благополучия. Благополучие, по мнению самозванца, конечно. Попробуйте вспомнить моменты, когда вы делали что-то, и самозванец говорил что-то вроде «ну окей, это не опасно». Наверное, это было тогда, когда вы настолько увлеклись процессом, что забыли о своих страхах и сомнениях. Это и есть ключ. Момент, когда самозванец просто забывает о вас, потому что вы уверены в своих силах. Мне бы хотелось, чтобы вы не относились к самозванцам в своем мозге как к плохим персонажам, мешающим жить. Мы с вами осознали, что механизм возникновения этого синдрома во многом эволюционный, а с точки зрения психологии имеет под собой самые разнообразные причины, как врожденные, так и приобретенные. Если относиться к нему через призму метафоры телохранителя, было бы правильнее назвать его мозгохранитель, то становится понятнее мой посыл. И вот о чем стоит задуматься. То, что мы испытываем, когда говорим о самозванце. Ведь это конкретная область мозга, ее биохимия и физиология. И мозг может уставать. Почему бы нам не поблагодарить своего телохранителя-мозгохранителя и не отправить его в отпуск, отдыхать и меняться в лучшую сторону, а именно в харизматика? Подумайте об этом. Поблагодарите своего самозванца. Скажите ему спасибо и почувствуйте вздох облегчения. Это часть вас. Генетические и нейропсихологические телеграммы ваших предков для вас. С этим ощущением и стоит двигаться вперед. Самозванец в отпуске, а вы живете свою жизнь, не сомневаясь в том, что заслуживаете своего места под солнцем. Неспешный процесс трансформации. Как формируются нейронные связи и что это значит для вас? Изменения, которые мы хотим воплотить в своей жизни, часто требуют времени. Иногда даже больше времени, чем мы могли бы себе представить. Но почему так? Почему мы так стремимся ускорить процесс и получить результат немедленно? Все дело в нейронных связях, те самые проводки в нашем мозгу, которые отвечают за все, что мы делаем. Чтобы изменить привычки, избавиться от привычных мыслей или трансформировать восприятие себя, нужно помнить одно важное правило. Это все требует времени при постоянном повторении. Нейронные связи, как они формируются и почему важно дать себе время. Нейронные связи — это фундамент всего, что мы делаем. Каждое новое действие, каждый новый опыт, каждая мысль — все это записывается в виде соединений между нейронами. Наш мозг — удивительный орган, но он не работает мгновенно. Формирование новых нейронных путей — это процесс, который может занимать от нескольких недель до нескольких лет. Исследования показывают, что привычки, которые требуют изменений в глубокой структуре нашего восприятия, могут потребовать несколько лет для закрепления. Одно из исследований, проведенных в последние годы, утверждает, что формирование новых нейронных связей при работе над привычками или изменении поведения может занимать от 18 дней до нескольких месяцев, если речь идет о привычках, которые мы пытаемся внедрить в повседневную жизнь. Однако, если мы говорим о более глубоких изменениях, например, о том, чтобы научиться думать не как самозванец, а как уверенный человек, который знает свою ценность, это может занять гораздо больше времени, иногда даже годы. То же самое касается экспертных знаний в любой области, умений, устойчивых навыков, физических побед в спорте и танцах, а также в привычке думать, чувствовать и проваливаться или нет в знакомые когнитивные ловушки, которые формировались и укреплялись десятилетиями. Вот почему не стоит спешить и не нужно подгонять себя. Мыслить как самозванец — это тоже привычка. И ее невозможно быстро заменить на уверенность или харизму, если в нашем мозге нет нейронных связей, которые бы поддерживали это новое восприятие. Харизма не появляется из ниоткуда. Ее развитие требует постоянных небольших шагов, правильных решений и, главное, времени. Исследования показали, что чем более сложная задача или привычка, тем дольше процесс ее формирования. В этом процессе важен не только повтор, важен правильный, бережный подход. И если мы будем пытаться форсировать изменения, мы можем столкнуться с тем, что просто не сможем продолжать на долгосрочной основе. Сказка-метафора про садовника и чудесное дерево. В одном далеком краю жил молодой садовник, полный энтузиазма и надежд. Однажды, странствуя по лесам, он встретил древнего мудреца, который, словно зная его мысли, протянул ему маленькое семечко. Из этого семечка вырастет не просто дерево, а нечто великое, что будет приносить плоды на протяжении многих лет. Но помни, чтобы увидеть его силу, тебе нужно проявить терпение и заботу. Постоянно ухаживай за ним, и он даст свои плоды, — сказал мудрец и исчез в тумане. Садовник с восторгом принял семечко, положив его в землю, с радостным предвкушением ожидая чуда. Он поливал землю, защищал от вредителей и сквозняков, не зная, что на самом деле путь к великим результатам требует гораздо больше усилий, чем он себе представлял. Через 21 день он в нетерпении прибежал к мудрецу. «Мудрец, вот оно, посмотри!» — воскликнул он, показывая маленький росточек, который, едва пробив землю, слабо тянулся к свету. Мудрец улыбнулся, внимательно осмотрев маленькое растение, и сказал: «Да, это хороший знак, но помни, это лишь начало. Твоя работа только начинается. Этот росток очень хрупкий, он легко может погибнуть от ветра или дождя. Ты должен продолжать его оберегать, укреплять его корни, чтобы оно могло стать сильным и крепким деревом. Пока что, хоть он и появился, ты не можешь позволить себе расслабиться. Каждый день — это шаг к его силе». Садовник, хоть и немного разочарованный, вернулся к своему деревцу. Он продолжал поливать, рыхлить землю, оберегал его от холодных ночных ветров, как мог. Прошло 2 месяца, и дерево подросло всего на 0,5 метра. Ствол был тонким и хрупким, а листья нежными и неокрепшими. Но садовник не сдавался. Он видел, как дерево все больше укореняется в земле, и продолжал за ним ухаживать. Он снова встретил мудреца и сказал: «Посмотри, мудрец, оно выросло, оно уже не такое хрупкое. Вот, оно уже 0,5 метра. Это оно, ты говорил, я прав?» Мудрец ответил, глядя на растение: «Да, оно немного окрепло, но твоя работа еще не завершена. Сейчас, если ты просто оставишь его, если перестанешь ухаживать, оно может погибнуть, так и не окрепнув. Его корни еще недостаточно сильны, чтобы держать его. Ты должен продолжать поливать, рыхлить землю и защищать его от невзгод. Потерпи еще немного, и ты сам почувствуешь, когда этот росток станет тем деревом, о котором я говорил. Ты увидишь, когда оно окрепнет настолько, что не потребует твоей заботы. И ты будешь знать, что это дерево стало частью не только природы, но и твоей жизни». Садовник снова вернулся и продолжил свои заботы. Он ухаживал за деревом неделя за неделей, год за годом. Он смотрел, как его труд приносит плоды. Ствол становился все толще, ветви крепче, листья пышнее. И вот однажды, спустя 3 года, садовник пришел к своему дереву и с удивлением увидел, что оно не просто выросло, а стало огромным, могучим деревом. Его ствол был крепким, а листья и ветви простирались ввысь. Он присел в тени его густых ветвей, облокотился на крепкий ствол и почувствовал, как дерево держит его, словно поддерживает. И вот, когда он взглянул наверх, он заметил на дереве яркие цветы и сочные плоды. Он протянул руку, сорвал один плод и с наслаждением вкусил его. Проходя мимо, мудрец заметил садовника, сидящего в тени своего дерева, и спросил: «Как ты, молодой садовник?» Садовник, улыбаясь, ответил: «Я понял, о каком чуде ты говорил. Я смог вырастить это дерево. Я чувствую, что оно стало частью меня». Мудрец, улыбнувшись, спросил: «Сколько времени ты потратил на это дерево?» Садовник задумался и ответил: «Время прошло. Достаточно времени, чтобы вырастить это дерево». Мудрец наклонил голову и сказал: «Вот видишь, когда ты был не в состоянии дождаться, когда только начинал, ты спешил, надеясь увидеть результат сразу. Но теперь ты видишь, как каждое усилие принесло плоды. Это дерево растет не по дням, а по часам, но только если ежечасно прилагать усилия. Ты больше не видишь, как оно растет, ты видишь результат. Оно действительно стало настолько сильным, что может поддерживать тебя. Так и с привычкой. Со временем она становится частью твоей жизни, и ты уже не думаешь о том, чтобы ее создавать. Она растет и укрепляется сама, а ты просто наслаждаешься ее плодами. Садовник задумался. Он понял, что мудрец был прав, привычки не растут быстро. Они требуют терпения, трудолюбия и настойчивости. Но если ухаживать за ними с любовью и заботой, рано или поздно они дадут свои плоды, и человек начнет наслаждаться тем, что сам же и вырастил. 8.2. Привычки — это не просто рутинные действия. Все мы знаем, как трудно бывает изменить привычки, будь то утренняя зарядка или новая рутина на работе. Для внедрения в нашу жизнь действительно чего-то нового требуется время и терпение. Но что важно понимать, наши привычки не просто действия, они мысли, которые становятся привычными. Мыслить как самозванец, привыкать хотеть большего, но при этом бояться и не делать — это именно такая привычка, она укореняется в нас со временем. Представьте себе, что вы новичок в какой-то области и постоянно сомневаетесь в своем праве быть там, где вы есть. У каждого из нас бывали моменты, когда мы чувствовали себя как самозванцы, особенно если мы достигли какого-то успеха и начали что-то новое. Это нормально. Но важно осознавать, что такое мышление — это не то, с чем мы рождаемся. Это результат накопленных привычек и убеждений. И изменить их можно только с течением времени, постепенно, с помощью работы над собой. Чтобы заменить синдром самозванца на более продуктивное и уверенное восприятие, нужно выработать новые нейронные связи. Эти связи появляются и укрепляются только при постоянной практике. Недостаточно одного мотивационного толчка, и это нормально, потому что человеческий мозг работает не так, как мы привыкли думать. Он не меняет старые убеждения за одну ночь. Чек-лист 360 градусов уверенности. Путь к себе через нейробиологию и привычки. Первое. Маленькие победы каждый день. Что делать? Начни с простых задач, которые ты точно можешь выполнить. Например, начать день с 5 минут медитации или короткой прогулки. Почему работает? Каждый маленький успех активирует дофаминовую систему в мозге, что улучшает настроение и укрепляет веру в себя. Второе. Позитивные аффирмации. Говори себе правду. Что делать? Каждый день по 5 минут говори себе аффирмации, основываясь на фактах. Например, «Я способен учиться и развиваться. Мои усилия важны». Почему работает? Мозг начинает воспринимать эти фразы как реальные убеждения, если повторять их достаточно часто. Это влияет на нейропластичность и укрепляет уверенность. Третье. Фокус на процессе, а не на результате. Что делать? Вместо того, чтобы зацикливаться на конечном результате, отмечайте каждый шаг процесса. Например, если ты работаешь над новым навыком, фокусируйся на самом процессе обучения, а не на том, как быстро ты его освоишь. Почему работает? Мозг легче воспринимает долгосрочные изменения, если не ставить себя под постоянное давление. Признание прогресса помогает сохранить мотивацию. Четвертое. Не откладывай на завтра. 2 минуты действий. Что делать? Если тебе нужно что-то сделать, начни с 2 минут. Это поможет избежать прокрастинации. Почему работает? Мозг быстрее включается в задачу, если ты начинаешь с малого. С каждым разом будет легче преодолевать барьер начала, а после 2 минут мозг часто уже захочет продолжить. Пятое. Понимание и принятие своих эмоций. Что делать? Когда чувствуешь сомнение или страх, остановись и осознай эти эмоции. Прими их как часть процесса. Почему работает? Мозг воспринимает эмоции как сигналы. Если не бороться с ними, а понимать, что они говорят, это снижает уровень стресса и помогает действовать уверенно. Шестое. Правильный выбор окружения. Что делать? Обращай внимание на людей, которые тебя окружают. Найди поддержку в людях, которые тебе доверяют и поддерживают твои усилия. Почему работает? Мозг склонен подражать моделям поведения, которые он видит в других. Позитивное окружение помогает активировать нейробиологические механизмы социальной поддержки. Седьмое — визуализация успеха. Что делать? Каждый день 5 минут уделяй визуализации своего успешного и уверенного «я» в разных ситуациях. Почему работает? Мозг не всегда отличает реальные переживания от тех, которые происходят в воображении. Регулярная визуализация помогает закрепить уверенность и снижает страх перед новыми вызовами. 8. Микрорефлексия перед сном. Что делать? Перед сном подумай о 3 вещах, которые тебе удалось сделать сегодня и которые укрепили твою уверенность. Почему работает? Эта практика активирует систему нейропластичности, помогая мозгу запоминать положительные моменты и акцентировать внимание на своих достижениях. 9. Контроль над дыханием. Что делать? В моменты стресса или сомнений сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. Можно практиковать метод 4-7-8. 4 секунды вдох, 7 секунд задержка дыхания, 8 секунд выдох. Почему работает? Дыхание влияет на активность в мозге, помогает снижать уровень тревоги и улучшать концентрацию, что укрепляет уверенность в себе. 10. Тренировка нейропластичности. Что делать? Пробуй новые вещи каждый день, даже если это что-то маленькое. Например, попробуй новый способ решения задач или займи себя новым хобби. Почему работает? Мозг формирует новые нейронные связи, что способствует изменению старых шаблонов поведения. Это укрепляет уверенность, поскольку ты начинаешь видеть свои возможности для роста. 11. Осознанность и благодарность. Что делать? Каждый день находи 3 вещи, за которые ты благодарен. Это может быть что-то простое, как хорошее утро или успешное завершение задачи. Почему работает? Мозг активно реагирует на положительные эмоции. Регулярное акцентирование на благодарности помогает переключать внимание с негативных мыслей и укреплять уверенность. 12. Регулярная физическая активность. Что делать? Занимайся физической активностью хотя бы 20 минут в день. Выбирай что-то, что тебе приятно. Йога, прогулки, плавание, бег. Почему работает? Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, что улучшает настроение и позитивно влияет на самооценку. 13. Поддержание здорового режима сна. Что делать? Старайся ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы обеспечить себе полноценный сон. Почему работает? Качество сна напрямую влияет на когнитивные функции и эмоциональное состояние. Хороший сон помогает поддерживать уверенность и ясность мышления. 14. Принятие неудач как уроков. Что делать? Когда что-то не получается, воспринимай это как возможность для роста. Анализируй, что можно улучшить, но не зацикливайся на неудаче. Почему работает? Мозг начинает воспринимать неудачи как часть пути, а не как угрозу. Это уменьшает уровень стресса и помогает сохранять мотивацию. Каждый раз, когда ты воспринимаешь ошибку как урок, ты тренируешь гибкость мышления и укрепляешь свою уверенность. 15. Взаимодействие с новыми людьми. Что делать? Регулярно выходи за пределы своей зоны комфорта. Общайся с новыми людьми, участвуй в групповых мероприятиях или профессиональных встречах. Почему работает? Мозг учится адаптироваться к новым социальным ситуациям, что повышает уверенность в себе и помогает расширить кругозор. Взаимодействие с другими людьми способствует укреплению чувства принадлежности и поддержки, что важно для уверенности и харизмы. 16. Здоровое питание для мозга. Что делать? Включай в рацион продукты, поддерживающие здоровье мозга. Омега-3 жирные кислоты, например, рыба, льняное масло, зелень, шпинат, брокколи, орехи, ягоды, черника, малина, темный шоколад и куркуму. Почему работает? Питание напрямую влияет на нейрохимические процессы в мозге. Омега-3 кислоты и антиоксиданты, содержащиеся в ягодах и зелени, помогают улучшать когнитивные функции, повышают нейропластичность и поддерживают хорошее настроение. Правильное питание укрепляет память, снижает уровень стресса и способствует ясности мышления. 17. Нейроздоровье. Поддержание когнитивных функций. Что делать? Практикуй мозговые тренировки. Читай книги, решай головоломки, играй в настольные игры, учи новые языки, осваивай новые навыки. Почему работает? Мозг, как и любая другая мышца, нуждается в тренировке. Прогрессивные когнитивные задачи активируют нейропластичность, что помогает укрепить нейронные связи и улучшить память, внимание и способность к обучению. Постоянное развитие мозга увеличивает гибкость мышления и помогает быстрее адаптироваться к изменениям, что важно для уверенности. 18. Письменные практики. Что делать? Пиши дневник, фиксируя свои мысли, чувства и наблюдения. Попробуй записывать, что тебя радует, беспокоит или что ты хотел бы изменить в своей жизни. Почему работает? Письменные практики помогают организовать и структурировать мысли. Это способствует снижению стресса, улучшению эмоциональной осознанности и помогает лучше понимать себя. Постоянная практика письма активирует зоны мозга, отвечающие за самоосознание и эмоциональную регуляцию, что укрепляет уверенность. 19. Письма в будущее. Что делать? Напиши себе письмо на год вперед, описывая, каким человеком ты хочешь стать. Распиши свои цели, желаемые изменения и путь, который ты хочешь пройти. Через год перечитай письмо и оцени свой прогресс. Почему работает? Это упражнение активирует систему постановки целей, а также помогает укрепить мотивацию. Мозг начинает воспринимать будущее как реальность, с которой можно работать уже сегодня. Письмо в будущее помогает осознать и закрепить цели, направляя усилия на долгосрочные изменения и укрепляя веру в собственные силы. 20. День без самокритики. Что делать? Устраивай себе день, когда ты осознанно воздерживаешься от самокритики и фокусируешься только на положительных моментах. Не оценивай свои действия и решения негативно, а стремись заметить и отметить свои успехи. Почему работает? Самокритика может блокировать уверенность и разрушать самооценку. Когда ты ограничиваешь критику и начинаешь фокусироваться на позитиве, мозг воспринимает это как подтверждение своей ценности. Это помогает снизить уровень стресса, укрепить самооценку и формировать более здоровое восприятие себя, что напрямую влияет на уверенность. Здоровый образ жизни и нейропластичность. Вы, вероятно, заметили, что на протяжении всей книги я немало говорю не только про мозг, но и про организм в целом. Здоровый образ жизни, движение, сон и тому подобное. Все потому, что как врач я понимаю важность целостного подхода к любым целям. Вера в себя — не исключение. Наше физическое и психологическое состояние — по-настоящему важнейшие факторы, влияющие на способность мозга формировать новые нейронные связи. Проблемы с питанием, недостаток сна и отсутствие физической активности могут замедлить этот процесс. И наоборот, здоровый образ жизни способствует нейропластичности, способности мозга изменяться и адаптироваться. Исследования последних лет показали, что физическая активность стимулирует производство BDNF, мозгового нейротрофического фактора, который способствует росту новых нейронных связей. Мы подробно говорили о нем в главе 4. Это как удобрение для мозга. Также важную роль играют миокины, вещества, которые выделяются при физической активности и позволяют мозгу адаптироваться к стрессам и развивать когнитивные способности. Эти процессы оказывают влияние на нашу память, способность к обучению и, конечно, на нашу способность менять привычки. Все это связано с тем, как мы чувствуем себя и как наш мозг реагирует на окружающий мир. Когда мы вовремя спим, правильно питаемся и уделяем внимание физической активности, мы создаем условия для здорового функционирования мозга. И наоборот, когда мы пренебрегаем этими аспектами, мы замедляем этот процесс. Нейропластичность в лучшем случае проявляется, когда мы работаем над собой в условиях гармонии с окружающим миром, когда сон, питание и физическая активность идут рука об руку с нашим желанием расти и изменяться. Тогда и нейронные связи, и привычки, и изменения, которых мы так ждем, появляются быстрее и легче. Не спешите. Дайте себе время. Менять себя — это не гонка. Это долгий путь, который требует терпения. Помните, что если вы хотите трансформировать привычку, будь то уверенность в себе или борьба с синдромом самозванца, вы не можете ускорить этот процесс с помощью принуждения. Наоборот, вы должны принять тот факт, что каждый шаг, каждое усилие, каждый день важны. Вы не сможете достичь этого мгновенно, но вы сможете достичь этого шаг за шагом. Не бойтесь замедляться, ведь нейронные связи формируются не через силу, а через постоянство, последовательность и время. Подходите к изменениям с уважением и терпением, и тогда эти изменения будут глубокими и устойчивыми. Здоровый образ жизни помогает вам на этом пути. Восстановление и поддержка тела также помогают мозгу работать на полную мощность, преобразования которых мы ждем происходят постепенно, и, как показали исследования последних лет, именно время и стабильность создают успешные изменения в мозге. 8.3. Как победить самозванца? Превращаем сомнения в силу. Вы когда-нибудь словили себя на мысли «сейчас все поймут», «сейчас они заметят, что я на самом деле не такой уж и…» Дальше подставьте свое: «не такой умный, не такой опытный, не такой достойный». Ну что, знакомо? Конечно, знакомо. Мы с вами уже говорили о том, как работает наш мозг. Его врожденная склонность к тревожности, его биохимия, его реакция «бей, беги, замри», которая запускается даже тогда, когда, казалось бы, просто нужно отправить письмо коллеге по новому проекту или тему выступления на конференцию. Так вот, именно в эти моменты сомнения выходят на сцену. Но знаете, что самое интересное? Сомнения можно использовать как топливо, как силу, как опору, а не как капкан. Вспомните момент, когда вы сомневались в себе. Вспомните один конкретный случай. Это могло быть собеседование, выступление, новая должность, сложный разговор. Вы ощущали, как внутри поднимается волна «я не готов, не готова». «Я не подхожу», вдруг они подумают. И вот вы уже стоите на грани отказа от этой возможности. А теперь остановитесь. Вернитесь в этот момент и задайте себе вопрос: кто именно в вас так испугался? Ответ вам уже известен. Мы говорили в предыдущих главах, что это одна из древнейших зон мозга, та, что отвечает за выживание. Она не знает, что вы просто хотите попробовать новое. Она думает, что вас выгонят из племени, если вы ошибетесь, что за ошибку — изгнание, а за изгнание — смерть. Увы, нейробиология до сих пор живет в доисторической эпохе, и эта часть мозга пугается не ситуацией, а именно вашей мысли, и особенно, как вы ее формулируете. Но мы-то с вами уже другие. Мы-то знаем, что сомнения — это не приговор, а приглашение к исследованию и гипотезам. Мы говорили с вами об этом в этой книге. Спросите себя прямо сейчас, что во мне говорит «не получится» и на какую формулировку рождается такая реакция? Это сомнение или страх? А может, это ожидание быть идеальным с первого раза? Вот тут и начинается трансформация. Сомнение — это не слабость, это энергия, которую можно направить. Когда вы чувствуете, что не уверены, это значит, что вы достаточно честны с собой. Это не фальшивая самоуверенность, не показное «я все могу». Это искренность, а в искренности есть сила. Вспомните, как мы говорили о дофамине и любопытстве мозга, том самом нейромедиаторе, который включается не когда вы достигли цели, а когда движетесь к ней. Он работает как внутренний навигатор. «О, вы вышли за пределы известного? Держите немного мотивации». Поэтому, когда вы сомневаетесь, но все равно идете, вы включаете свой дофаминовый GPS. А это уже совсем другая история. Очень жизненный пример. Представьте, вы приходите на новую работу, вас представляют команде, вы еще никого не знаете, и кажется, что все тут куда умнее и опытнее. Сомнение внутри. Громкое, уверенное, почти убедительное. Но вы продолжаете делать свою работу. Пусть с волнением, пусть с внутренним «а вдруг». А потом проходит месяц, кто-то из коллег приходит за советом, кто-то хвалит ваш проект. И вдруг до вас доходит. Вы все это время были на месте. Просто мозг пытался вас обезопасить. И сомнение не остановило вас. Оно помогло вам быть внимательнее, старательнее, вдумчивее. Вот она, трансформация. А теперь давайте сделаем паузу. Закройте глаза и подумайте, что бы вы делали, если бы сомнение не сковывало вас, а поддерживало? Представьте, что оно шепчет вам «не ты не справишься, а ты идешь в новое». Это сложно, но ты готов, готова учиться. А значит, справишься. Почувствуйте разницу. Мы с вами уже знаем, что мозг переписывается, что с каждым новым шагом формируются новые нейронные связи. Так вот, каждое ваше сомнение — это шанс укрепить эти связи. Не убегать, не замирать, не прятаться, а направить энергию сомнения в действие. Это как у шахматиста. Сомнение в ходе подсказывает — надо подумать. Это не слабость, это стратегическое мышление. Маленькое упражнение. Возьмите лист бумаги, выпишите три ситуации, в которых вы сомневались в себе, но все же действовали. А теперь, что произошло после, что вы узнали о себе? Это и есть доказательство, ваше личное, что вы способны, что сомнение не остановило вас, что вы сильнее, чем кажетесь себе в момент страха. А еще начните ловить свои сомнения на фразе «а вдруг я…» и сразу отвечайте себе «да, вдруг, и что? Я все равно попробую». Вот так вы обучаете своего самозванца. Не боем, не бегством, а принятием, переработкой, трансформацией, любопытством и любовью, конечно. Потому что самозванец внутри — это не враг, это тревожный телохранитель, помните? Помните, как строили мост? Просто скажите ему: «Давай еще это построим». Вот этот шаг, а теперь следующий. Как малыша, которого вы ведете за руку и показываете мир. Этот малыш — часть вас. А когда этот малыш узнает мир, видит, что получилось, ему хочется еще и еще. И этого он уже не боится. Вот так это работает. И вот так, шаг за шагом, сделаете то, чего раньше боялись. Потому что вы уже можете. Мозг на интервью с самим собой. Самозванец, кстати, неплохой внутренний собеседник, который начинает активировать критический анализ, когда мы выходим из привычных рамок. Как мы с вами уже обсуждали в предыдущих главах, наш мозг устроен куда мудрее, чем мы привыкли о нем думать. В нем заложены не только программы «бей, беги, замри, сдайся», те самые древние инстинкты, которые срабатывают при любой угрозе. Но есть и другие, не менее сильные. Программы любопытства, интереса, жажды исследования. Это именно то место внутри нас, где начинается обучение, где зарождается рост. И вот тут начинается настоящее волшебство. Когда та самая тревожная сущность внутри нас, которую мы раньше привычно называли самозванцем, вдруг перестает быть врагом. Как только вы перестаете вешать на нее ярлык «самозванец», а начинаете разговаривать с ней как с союзником, все меняется. Помните, как мы с вами уже говорили, что мозг прекрасно умеет вести диалог с самим собой? Вот сейчас самое время использовать этот навык. Попробуйте мысленно взять интервью у этой своей тревожной части. Спросите, что именно тебя пугает? Какое слово, какая мысль или чья фраза включают в тебе сигнал опасности? Возможно, вы обнаружите, что всякий раз, когда вам предстоит выйти на сцену, вас захлестывает не страх самой сцены, а мысль о том, что в зале будет кто-то важный, кто-то более умный, более опытный. Или когда вы устраиваетесь на новую работу, внутри звучит голос: «Они такие крутые, а я? А вдруг я не подхожу?» Вот этот голос — это и есть ваш внутренний телохранитель. Или тот самый малыш, который не хочет, чтобы вы обожглись. Но теперь вы знаете, как с ним обращаться. Во-первых, перестаньте звать его самозванцем. Придумайте ему новое имя. Хотите, назовите его телохранителем, исследователем, наблюдателем. А хотите чем-то совсем личным и теплым, потому что, как мы уже обсуждали, наш мозг воспринимает слова не как случайный набор букв, а как команды. И если вы продолжаете говорить себе: «Вот опять мой самозванец заговорил», мозг будет подгонять ваше состояние ровно под этот ярлык. Как в старом добром советском мультике: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Назовите его так, чтобы он не мешал вам двигаться вперед, а помогал. Назовите его тем, кто помогает вам видеть риски, но не лишает смелости. Тем, кто бережет вас, но не запирает в страхе. И начните вести с ним диалог. Задавайте вопросы, что тебя настораживает. И когда он честно отвечает мыслями, образами, эмоциями, отвечайте ему в ответ: «Давай посмотрим, насколько это правда. Давай узнаем больше. Давай попробуем хотя бы раз». И вот тут начинается превращение. Настоящее. Когда вы меняете внутренний сценарий с «я не могу» на «давай попробуем», мозг сдвигается с позиции страха на позицию любопытства. И здесь уже подключаются те самые зоны, которые отвечают за обучение и мотивацию. Вам становится интересно. И когда что-то начинает получаться, даже если это совсем маленький успех, мозг тут же награждает вас порцией дофамина. А за дофамином приходит еще кое-что важное. Вместе с ощущением «получилось» включаются эндорфины, нейромедиаторы удовольствия, а еще окситоцин, чувство благодарности, теплоты и связи с теми, кто был причастен на пути. А за ним серотонин, тот самый нейромедиатор, который отвечает за уверенность и удовлетворенность достигнутым. И вот тогда вы вдруг ловите себя на мысли: «Эй, я могу, я справляюсь». Именно так и происходит трансформация. Самозванец перестает быть самозванцем, когда вы перестаете звать его этим именем. Он становится вашим внутренним исследователем, вашим советчиком, который предлагает вам остановиться и подумать, прежде чем прыгнуть, но уже не запрещает вам двигаться вперед. Каждый раз, когда вы замечаете этот голос, не отмахивайтесь, а вовлекайте его в диалог. Говорите с ним так, как с любопытным ребенком. «А что тебя пугает? А что ты хочешь узнать? А давай посмотрим, что будет, если мы сделаем первый шаг». И вы заметите, как только появляется интерес, а за ним маленький результат, мозг тут же закрепляет это состояние как безопасное и вдохновляющее. И в этот момент сомнение превращается в топливо. Вы становитесь не человеком, который борется со страхом, а тем, кто следует за своим интересом и своим ростом. Вот и весь секрет. Харизма начинается не тогда, когда вы перестали бояться, а тогда, когда научились любить исследовать даже свои страхи. Используйте это знание. Стройте новые привычки мышления, экспериментируйте с диалогами внутри себя. Потому что именно этому посвящена эта книга. Как научить себя и ту самую сущность внутри нас верить в себя по-настоящему.